Разбитая ваза. Папа с мамой собрались в гости. «Ну, дети, — сказала мама, — мы постараемся долго не задерживаться, а вы будьте умничками. Играйте, но сильно не балуйтесь». «Мы будем играть в собрание, — сказала маленькая Вера. Вот и хорошо». Папа помолился, поцеловал детей. Мама тоже всех поцеловала и, показывая на хрупкую вазу, стоящую на столе, сказала: «Смотрите, вазу не разбейте. Ты ее, Миша, наверное, поставь в шкаф, а то нечаянно толкнете стол». «Нет, мама, пусть будет», — сказал Вова. «Так красиво, когда она стоит». «Мы не разобьем», — добавил Миша. Потом он закрыл дверь на ключ. «Давайте играть в собрание», — сразу предложила Вера. Это была ее любимая игра. Она очень любила ходить на собрание. Взрослые часто удивлялись, как у нее хватает терпения все собрание, 2 часа, а иногда и больше, сидеть и внимательно слушать. Особенно ей нравилось пение. «Ну, садитесь», — сказал Миша. «Ты, Витя, будешь регентом, а я проповедником». «А мы с Вовой хор», — сказала Вера. «Мы все будем хор. Проповедник тоже может в хоре петь». Собрание началось. «Давайте споем «Бог любит малых воробьев», — предложил Вова. Витя вышел вперед, повернувшись лицом к хору и дав знак рукой, что надо встать. Все встали. Он задал тон и взмахнул рукою. «Бог любит малых воробьев от гибели храня. И если пташек любит Бог, он любит и меня. Да любит он, да любит он, я знаю, любит он». Дети пели стройно и слаженно. Чувствовалось, что они часто поют вместе. Когда пение закончилось, встал Миша. В руках у него было Евангелие. «Дорогие братья и сестры», — сказал он. «Здесь только одна сестра», — перебила Вера. «Дорогие братья и сестра, я прочитаю Евангелие от Иоанна с 3 главы 16 стих». Этот стих он хорошо знал на память, знал, где он написан, и потому легко нашел его. Мальчик слышал, как один проповедник читал в собрании этот стих и назвал его «золотым стихом Евангелия». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», — медленно и внятно прочитал Миша. И потом, обращаясь к собранию, продолжал: «Все люди грешники, а Бог всех любит. И чтобы люди не погибли, Он послал Своего Сына Иисуса Христа. Иисус Христос взял на Себя грехи людей. Он сам не был виноват ни в чем, а все-таки Его убили за наши грехи. Он взял на Себя нашу вину». Миша помолчал немного, думая, что бы еще сказать. Но больше ничего на ум не приходило. «Аминь!» — закончил он. Все дружно сказали «Аминь». «Давайте споем «Господь, я бедное дитя», — предложила Вера. Витя снова вышел вперед, и хор дружно спел и эту песню. «А теперь надо помолиться», — сказал Миша. Все стали на колени, и Миша вслух помолился. «Господи, помоги нам быть похожими на Тебя в нашей жизни». После молитвы Вова предложил: «Давайте играть в жмурки». «Миша, ты будешь ловить нас», — сказала Вера. Миша завязали глаза, и дети разбежались по разным углам. «Только в другую комнату не выходить», — сказал Миша. Вытянув руки вперед, он медленно пошел по направлению к одному углу, оттуда его чуткий слух улавливал какой-то шорох. Там была Вера. Сжавшись в комочек, она присела на пол, думая, что Миша ее не найдет. Медленно подходя и ощупывая пространство, Миша наконец дошел до угла. Ощупав стенки, он неожиданно резко опустил вниз руки прямо на голову Вере. Она отшатнулась в сторону и полезла под стол. Миша бросился за ней. Вера, выползая с другой стороны, задела ножку стола. Ваза, стоявшая на столе, опрокинулась и покатилась к краю стола. Витя, будучи в другом углу, когда увидел это, бросился к столу, но не успел подхватить ее. Раздался звон. Вера вскрикнула. На полу лежали осколки разбитой вазы. Миша сорвал повязку с глаз и, поняв, что произошло, спросил: «Кто разбил?» Витя показал на Веру. «Это она! Зачем ты под стол полезла?» Вера ничего не ответила и только заплакала. «Будет тебе теперь от папы!» — сказал Миша. Вера заплакала еще громче. Ей было жаль вазу, и она знала, что папа не оставит это без наказания. Однажды, это было несколько месяцев назад, папа собрал детей и сказал: «Вот, дети, с сегодняшнего дня каждый вечер мы будем собираться вместе, и вы будете рассказывать мне все нехорошее, что вы сделали в течение дня. Хорошее рассказывать не нужно, оно записано у Иисуса, и в свое время Он даст каждому награду. Но каждый ваш нехороший поступок тоже записан у Иисуса, и это делает вас не готовыми к встрече с Ним. Поэтому очень важно, чтобы такой поступок был стерт. А это может сделать только кровь Иисуса Христа при вашем искреннем раскаянии. Я не хочу, чтобы вы делали что-нибудь нехорошее. Но если это случится, я не хочу, чтобы вы скрывали эти плохие поступки. Если я найду нужным, то буду вас наказывать за них. Если в какой-нибудь вечер я не смогу быть с вами, меня заменит мама». Ох, как трудно было сознаваться в своих проступках. Однажды Витя обидел соседского мальчика, Сережу, отнял у него велосипед и стал кататься. А мальчик в это время заливался слезами. Витя думал, что никто этого не видел, и решил ничего не говорить на вечернем семейном собрании. Но как только папа пришел с работы, Вера сразу же сообщила ему: «Витя сегодня у Сережи велосипед отнимал». Папа ничего не ответил, а вечером, собрав детей, сказал: «Дети, если бы вы знали, как я хочу, чтобы вы выросли честными, мужественными, настоящими христианами. Сейчас вырабатывается ваш характер. Если вы скрываете свои проступки или стараетесь свалить свою вину на другого, значит, вы трусы. Вы боитесь честно отвечать за свой проступок. Если вы стараетесь скорее сообщить о проступке другого, как сегодня Вера, значит, вы ябеды. Ябедничать тоже очень нехорошее дело. Но лучше всего, если каждый сам о себе расскажет». Витю тогда папа наказал, а Вере было стыдно, что ее назвали ябедой. И вот теперь, глядя на разбитую вазу, она плакала и никак не могла успокоиться. «Ты тоже, Миша, виноват», — сказал Витя. «Почему ты не убрал вазу в шкаф? Мама же просила». Он взял осколки вазы и вынес на кухню. Настроение было испорчено. Все молчали. Только слышались всхлипывания Веры. Миша сидел, опустив голову, и в душе его происходила борьба. Один голос говорил ему, что его вина небольшая. Виновата в основном Вера, пусть она и отвечает. А другой голос настойчиво напоминал то слово, которое он сам недавно говорил на их маленьком собрании. «Иисус Христос грехи людей взял на себя». Как это благородно! Как... Миша не знал, каким еще словом назвать это. Он только чувствовал, как постепенно в его сердце да растет желание тоже сделать что-нибудь такое, чтобы хоть немного быть похожим на Иисуса. И от того, что это желание укреплялось, сердце его наполнялось покоем. Наконец он поднял голову, посмотрел на Веру и сказал: «Не плачь, Вера, папа тебя не накажет сегодня. Виноват я, так и скажу». Все с удивлением посмотрели на него. Это было необычно. Брать вину другого на себя, такого в их жизни еще не было. Вера прошептала: «Я тоже виновата». «Но я беру твою вину на себя». Последовало долгое молчание. «А разве это можно?» — тихо проговорила Вера. «А Иисус, — сказал Миша, — он тоже взял на себя вину всех людей и пострадал за них». Снова воцарилось молчание. Мысль о том, чтобы взять чью-то вину на себя, была новой и какой-то возвышенной. «А почему ты должен взять ее вину? Может, я тоже хочу?» — вдруг проговорил Витя. «Но ведь ты не виноват совсем, а я виноват». «А Иисус совсем был не виновен, а просто взял вину всех и все. Я беру твою вину, Вера». «Значит, ты будешь обманывать?» «Ну, папа спросит, кто разбил вазу? Что ты скажешь тогда?» Об этом Витя не подумал. «Оказывается, взять вину другого на себя не так-то и просто». «А ты что скажешь?» — спросил он Мишу. «Я скажу, что я виноват. Я ведь и правда виноват. А Вера пусть молчит, и все». Вера, переставшая плакать после Мишиного предложения, молча слушала этот разговор, и в ее душе тоже происходила борьба. Сознаться, что виновата она, страшновато. Промолчать, как говорит Миша, это похоже на обман. Наконец она решилась. «Нет, я не буду молчать», — и решительно сказала девочка. «А что ты скажешь?» «Я скажу, что виновата я. Я толкнула стол, и ваза упала». «А ты не боишься?» «Нет, я уже не боюсь». «А если папа накажет?» «Пусть, я и твою вину возьму на себя». Желание пострадать за другого вдруг овладело всеми детьми, и они стали спорить, кто же из них возьмет вину на себя и как это сделать. За спором они не сразу услышали стук в дверь. Это пришли мама с папой. Миша побежал открывать. Все замолчали. Еще с порога мама с папой заметили, что в доме не все благополучно. Обычно дети с радостными возгласами бежали навстречу родителям. «Что случилось, Миша?» – спросил папа. Миша опустил голову. «Ваза разбилась», – тихо сказал он. «Виноват я!» Но чуткий слух Веры уловил эти слова, и она, выскочив из комнаты, побежала навстречу и, глядя прямо папе в глаза, сказала: «Нет, папа, это я виновата! Я толкнула стол, ваза упала и разбилась, вот!» «Подождите, дети», — сказал папа. «Сейчас у нас будет семейное общение, и вы расскажете, кто в чем виноват». Он зашел в свою комнату, переоделся и вернулся в зал. Мама возилась на кухне. «Миша, позови маму». Мама вошла в зал и села около стола рядом с папой. Дети сидели на диване. «Ну давайте, дети, рассказывайте, как вы прожили день», — сказал папа. «Как успехи в школе, Миша?» «Хорошо, папа, по математике 4, по литературе 5. «Плохого ничего не было?» «Кажется, нет. В школе не было, а дома было. Ваза разбита, виноват я». «Нет, не ты, а я», — не выдержала Вера. Это я разбила вазу. Обманывать нехорошо. Я толкнула стол, и ваза упала и разбилась». Тут Вера заплакала. «Ну-ка, Миша, расскажи, как было дело?» Мише пришлось рассказать, как они играли в жмурки, как Вера полезла под стол и задела ножку стола, и ваза упала. «Но я больше виноват», — сказал он. «Я же старший и не убрал вазу». Папа встал. «Не плачь, Вера», — сказал он. «Конечно, вазу жалко. Но что поделаешь? Для нас с мамой дорого, что вы не обманываете нас, не стараетесь сваливать вину на другого. Вы поступаете по-христиански. Я верю, что вы теперь будете осторожнее. А сейчас давайте помолимся вместе Господу, чтобы Он помог вам и нам с мамой всегда быть настоящими христианами в этом мире». Все преклонили колени и после молитвы с радостными лицами дружно спели любимый семейный гимн. «Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному». А потом все вместе пили чай. Папа рассказывал интересные истории, и никогда еще в детских сердцах не было так хорошо, как в этот вечер.